Рана Версилова оказалась несмертельной, но пролежал он довольно долго, у мамы, разумеется. Сейчас, по прошествии полугода, на дворе весна, отворены окна, мама сидит около него, он с умилением гладит ей щеки и волосы и с умилением засматривает ей в глаза. От мамы он уже не отойдет никогда. Впрочем, о браке с нею еще тоже ничего у нас не сказано. От него, право, осталась лишь половина прежнего Версилова. Впрочем, мне кажется, Версилов проживет долго. Ламберт, который тогда сгоряча показался мне убитым, встал с ковра через несколько минут и исчез в суматохе, бросив роковой документ на кухне. Князь Николай Иванович умер через несколько недель на руках дочери. Перед смертью он стал несравненно разумнее и даже суровее. Об Анне Андреевне не упоминал вовсе, но оставил ей по завещанию своему 60 тысяч рублей. Анна Андреевна отклонила дар сухо и твердо. Живет она нынче очень уединенно, но я бываю у нее нередко. Получил я и 2 письма от Катерины Николаевны, путешествующей за границей. Что же, Лиза, сестра моя, вот тут горе так горе, и что все мои неудачи перед ее горькой судьбою. Князь Сергей умер в тюремной больнице в горячке, в бреду, не дождавшись суда и венчания. Через несколько недель после смерти его Лиза упала с лестницы. Она выкинула, и болезнь ее продолжалась всю зиму. Лишь в последние дни начала она немного говорить с мамой. А что же я сам? Я, составляя сии записки, перевоспитал себя припоминанием и записыванием. От многого отрекаюсь, но не вычеркну ни единого слова. Цела и заветная идея моя, только в преображенном виде, так что ее уже и узнать нельзя. Из разговоров с Версиловым один, недлинный, все чаще вспоминается мне. Андрей Петрович, когда же благообразен человек? Когда твердо знает, что ему делать. Впрочем, тот, кому все это пригрезилось на водах Вэнси, в петербургском утреннем мареве, в чернильно-свинцовой лихорадке редакции, оставил этот разговор в черновиках. Но позвольте напомнить, он не выдержал, он высказал на последних страницах все, что думал о нас, прикрыв авторское послесловие плотным конвертом письма из Москвы, написанного ко мне. Но ко мне ли только? Вот оно, в отрывках. Да, за уединенную юность вашу действительно можно было опасаться. И таких, как вы, юношей, немало. И способности их действительно всегда угрожают развиться к худшему, либо в подобострастие, либо в затаенное желание беспорядка. Но это желание беспорядка, и даже чаще всего, происходит именно от затаенной жажды порядка и благообразия. Юность чиста уже потому, что она юность. В ранних порывах безумия заключается, я уверен, именно эта жажда порядка, и это искание истины. Прежде Этих интересных юношей можно было и не столь жалеть. Они чаще всего с успехом примыкали впоследствии к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое. А если и сознавали в начале дороги всю беспорядочность и случайность свою, все отсутствие благородного в их хотя бы семейной обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то потом сознательно добивались всего этого сами. И потом приучались ценить. Ныне уже несколько иначе. Именно потому, что примкнуть почти не к чему. Кажется, лишь в дворянстве русском был хоть вид красивого порядка и красивого впечатления. Были законченные формы чести и долга. Да и все, что было у нас, хоть сколько-нибудь завершенного. Хороша ли эта честь и верен ли долг? Вопрос второй. Но важнее именно законченность форм и хоть какой-нибудь допорядок. И уже, наконец, не предписанный, а самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок. Хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже 200 лет все ничего не выходит. Уже не сор прирастает к высшему типу людей, а, напротив, от красивого типа отрываются с веселой торопливостью куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими, не скрывая алчную радость о праве на бесчестие, которое они вдруг из чего-то вывели целую массу. Еще далее исчезнут последние обломки былого. Явятся новые лица, но какие же? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но, увы, роман ли только окажется тогда невозможным? Уже множество, несомненно, родовых семейств русских с неудержимой силой переходят в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе. Да, Аркадий Макарыч, вы член случайного семейства. В противоположность прежним нашим героям, имевшим столь отличное от ваших детство и отрочество. Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства. Работа неблагодарная и без красивых форм. Но что делать, однако, писателю, одержимому тоской по текущему? Угадывать и ошибаться. О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса. И в записках, подобных вашим, уцелеют хоть некоторые черты, чтобы угадать по ним, что могло таиться в душе подростка тогдашнего смутного времени. До знания не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения. Вы слушали последнюю часть радиоспектакля по роману Федора Михайловича Достоевского «Подросток». Автор сценария Елена Дьякова, режиссер-постановщик Владимир Шведов. В главных ролях Светлана Брагарник, Алина Покровская, Алла Малкова, Татьяна Ушмайкина, Нина Дворжецкая, Борис Иванов, Аристарх Ливанов, Александр Быков, Герман Юшко, Евгений Дворжецкий и Александр Литовкин. Над спектаклем работали Любовь Рындина, Максим Осипов, Ирина Ушанова, Елена Андреева, Ольга Яковлева, Анна Киреева и Ольга Хмелева.